94. Если жизнь есть процесс вечного преодоления того, что вне ее, то борьба и победа есть утверждение жизни. Потому утверждение в себе учителя будет всегда встречать яростное противодействие ветхого мира, который есть антипод мира грядущего. Процесс утверждения нового мира и нового сознания стар как старо само сознание, вечно обновляющееся в циклах исторического течения времен. И учитель всегда был обновителем сознания и символом мира грядущего. Вечный процесс становления сознания есть процесс жизни сознания. Каждое познавание и замена старой мысли новой мыслью уже является малым кругом обновлений. В природе все новое, новое вечно. Новая весна, новое лето, новые листья и новые плоды на деревьях. В природе вечно повторяющиеся в спиралях своих циклов, больших и малых, никогда и ничто не повторяется. И нет даже двух листьев схожих даже в спирали одной. Явить собой улик учителя — вот задача ученика. Явить его в призме своего сознания и своим светом. Задача нелегка. Ибо преломление ассимиляции света владыки требует перерождения сознания. Владыка не оставит, но в процессе постоянного восхождения, ибо в условиях застоя не нужен учитель, и бессилен его луч устремляющий. Луч может преломиться в кристалле, но аморфная расплывчатость не даст ни преломления, ни отражения света. Потому собранность сознания неизбежна. Под большим давлением и нагнетением кристаллизуется алмаз. И тесные условия являются благословенными, ибо шлифуют грани камня для выявления в нем огня. Выдержать битву во мраке одному, казалось бы, без помощи, есть испытание, через которое надо пройти, не теряя направления. А путь один — к владыке с владыкой, и каждая ступень тяжелее предыдущей, и каждое испытание труднее. Во мраке не видно сияния близкого света, и все потонуло во мгле. Но близок владыка, хотя и не видим, хотя и не слышим. Не на людях и в людях опора, но на мне, и был оставлен всеми в минуты тягчайшего испытания. Потому упор на мне. Мною устоишь, но не людьми, но не близкими, но не чем, что вовне. Придут и уйдут они из сферы твоей, но я пребуду вовеки с тобой и в тебе, внутри тебя и вне, но твой, неотделяемый от тебя, твой владыка. Если все предадут тебя забвению, но не владыка, нет тебе в этом ущерба, ибо во мне все. Но признанный людьми без меня ты мыльный пузырь. Надуваются и надувшись лопаются, не оставив следа. И когда я внутри наполняю тебя, когда окружаю вовне, прям и непреложен твой путь, чтобы не происходило вокруг. Возлагая на меня все сознание, стоишь на камне вечного основания жизни. Как осенние листья уносит вихрь лохмотья обыденности, и люди ткут новую серую паутину очевидности, обволакивая ее в жизнь. Но идущий со мною рвет покрывало мрака. Сколько мужества надо, чтобы не склониться в бессилии под мутными волнами Тамаса. Преодолевающий тебе протянут луч вечного света, дабы во мраке земном тверд был путь. Сын мой, смело, спокойно и твердо смотри в будущее, ибо я за тобой».